Глава 1.0.0.0. Есть игры и есть игры. Разница в долголетии. Компьютерная индустрия выпускает до 1000 игр ежегодно, как рассчитанных на глубину, так и простых для обычных пользователей. Обычно игра активно живет с полгода, расходится законными и незаконными каналами, обсуждается, в ней вылавливаются все заложенные создателями и случайные хитрости, потом она умирает, сохраняясь у сотни другой фанатов. Бывают исключения, и тогда игра живет годами, появляются новые, куда более совершенные и красивые игры, но и старая сохраняет толпы приверженцев. Есть три исключения, не умирающие еще с довиртуальной эры: Doom, C&C и Mortal Kombat. Конечно, они менялись десятки раз, но это была скорее косметика, чем кардинальные перемены. C&C – это стратегическая игра. Ее виртуальное пространство представляет собой всю планету. На этом безропотном полигоне несостоявшиеся Наполеоны и Жуковы ведут бесконечные войны за мировое господство, управляя в несуществующих штабах выдуманными армиями. Там гремят танковые гусеницы и взмывают в небо ракеты. Разрабатываются новые чудовищные вооружения. Атомными взрывами выжигаются дотла мировые столицы. В этой игре не надо быть ловким или метким. Здесь важно стратегическое мышление. Говорят, что за ней очень внимательно приглядывают военные. И порой удачливые игроки получают предложение поступить на действительную военную службу. Кого-то это отпугивает, но многих, наоборот, привлекает. Я немного играл в этих солдатиков для взрослых. Игра, на мой взгляд, безобидная и спокойная. Расхаживаюсь с чашкой кофе в красивом мундире по штабу, заполненному вышколенными адъютантами. И говоришь: а не сбросить ли нам термоядерную бомбу на Лос-Анджелес? В последний год игра чуть изменилась. Теперь ее надо начинать лейтенантом, командуя маленьким взводом в тактических схватках, подчиняясь чужим приказам, и постепенно подниматься до главнокомандующего своей страны. Появились возможности военных переворотов, предательства, партизанской войны против всех. Не знаю, наверное, игра стала интереснее, но я любил прежние правила. Mortal Kombat. Еще проще и незатейливее. Это мордобой в виртуальном пространстве. Можно надеть одну из сотен готовых личин или придумать свою и принять участие в многодневном турнире за право сразиться с главным злодеем, мечтающим поработить всю землю. Вот эта игра полезна до чрезвычайности. Нигде так не выпустишь лишний пар и нездоровые эмоции, как на мрачных аренах Mortal Kombat, колотя противника пяткой по лбу или обрушивая на него магические заклинания. Хорошая игра. Я туда захожу раз-другой в месяц, но некоторые не вылезают из поединков. Говорят, что если особенно не злоупотреблять магией, которая, увы, в реальности недоступна, то можно неплохо научиться драться. Но я в этом сомневаюсь. Все-таки одно дело удар, который ты почувствовал при помощи виртуального костюма, и совсем другое – подлинная арматурина, которые тебя огреют на улице. И, конечно, есть еще Doom. Та самая игра, с попадания в которую началась виртуальная эра. Ее основное поле называется незатейливо – лабиринт смерти. Это действительно лабиринт. 50 уровней, часть из них расположена в зданиях и подземельях, часть на улицах сумеречного города, этакого условного мегаполиса, который был захвачен инопланетной цивилизацией. Глубина в глубине. пространство в пространстве, со своими законами и правилами. Игра начинается с первого уровня, полуразрушенного вокзала, куда игрок прибывает на дрезине с одним единственным пистолетом в качестве оружия. Вокзал заполнен монстрами, бывшими жителями сумеречного города, и другими игроками. Кто из них опаснее, сказать трудно. Монстры лучше вооружены. Игроки, разумеется, умнее, чем машины. На вокзале можно найти оружие, защитное снаряжение, аптечки, пищу. Выбравшись с вокзала, попадаешь на второй уровень, автостраду, где полно брошенных машин, ну и, разумеется, монстров и игроков. Для победы надо дойти до 50 уровня, древнего собора в центре города, и уничтожить предводителя пришельцев. Это сложно. Я когда-то доходил. Но с тех пор лабиринт менялся 10. Появлялись новые здания, вооружения, монстры. И, конечно, новые игроки. Игровые наркоманы, уже не мыслящие жизнь без перестрелок на улицах сумеречного города. Это интересная игра. Прежде всего потому, что требует постоянного общения с другими людьми. Не боя насмерть, как в Mortal Kombat, не обмена дипломатическими посланиями и угрозами, как в CNC, а именно общение. Заключение союзов, уговоров, каких-то мелких житейских хитростей. Вот только что необычного могло случиться в пространстве лабиринта?